Глава 15. Во второй схватке с урусутскими воинами довелось принять участие и Судую. У него под началом была сотня воинов. В стан вернулся едва ли с половины. Джебе в своем шатре сорвал с него шапку, бросил в лицо. «Это тебе не советы подавать. Это тебе не под крылом ханского сына сидеть». Судуй старался не смотреть на Джебе. Он ненавидел этого Найона. Из-за него он тут, а не с Джучи. Мы дрались как могли. Урусуты крепкие воины. Будь они даже из железа. Заруби или умри сам. Рядом с Джебе сидел Субедей-Богатур. «Ты слишком строг с сотником Судуем», — сказал он Джебе. Субедей-Богатур был суров и неразговорчив, его боялись как огня. Но Судуй заметил, что к нему он благоволит. Об отце спрашивал, помнит, видно. Он и сотню дал. «Да, ты слишком строг. Гембяк был храбрый воин, но он погиб сам и погубил всех своих воинов. Мы далеко оторвались от своих. Каждый человек дорог». «Я понимаю», — буркнул Джебе. «Но обидно. Что делать будем? Если так сражаться и дальше отсюда не уйдем?» Поссорить урсутов с половцами не удалось. И это плохо. «Уходить надо сейчас, быстро, сменяя коней. Увидев наш затылок, урсуты пойдут следом. Это и хорошо. Отскочим подальше, остановимся. Отдохнут кони, люди. Давай все как следует обдумаем». Джебе взглянул на Судуя. «Иди». «Еще раз потеряешь столько воинов. Не посмотрю, что твой друг Джучи». Судуй подобрал шапку, вышел из шатра, вскочил на коня, шагом поехал к палаткам своей сотни. Солнце клонилось к закату, но в степи было жарко. Неумолчно скрипели в траве кузнечики, было душно от зноя, от запаха чабреца. Тоска, как зубная боль, маяла душу Судуя. Чуть не каждый день он видел во сне своих детей, Уки, отца и мать. Просыпаясь, долго лежал с закрытыми глазами. Кругом сопели, храпели. Вскрикивали во сне воины. Густо пахло лошадиной сбруей, людским потом, преющими ногами, гнойными ранами. Почему он тут? Почему не дома? В той стороне, куда скатывалось горячее солнце, на кургане, похожем на шлем воина, неподвижно, будто каменные, стояли всадники. Урусуты. С берега Днепра Судуй видел город Захария, его Кивамань. Где-то там был и Захарий, его Анда. Переплыть бы реку, разыскать своего светлобородого брата, весело гаркнуть под ухо, крепко стукнуть кулаком по спине, потом лежать где-нибудь на траве, разговаривать. Нельзя. Захарий — урусут, а урусуты — враги. Их надо убивать. Но почему они враги? Стал же Захарий его братом. В схватке с урусутами тяжелела его рука. Каждое светлобородое лицо казалось ему лицом Захария. Он боялся убить его. Лучше умереть самому, чем убить брата, хотя бы и клятвенного. Подъехав к палаткам своей сотни, ставшей полусотней, Судуй бросил поводья Нукеру. Воины валялись на траве, изнывая от жары, разговаривали лениво. Он зашел в палатку, но в ней было так жарко, что даже мухи не летали, еле ползали по провисшему полотну. За палаткой снял пояс, сбросил халат, легкую сартаульскую рубашку. голой спиной лег на траву. Она была жесткой и колючей, земля горячей. Прислушался к говору воинов. Кресты на домах из чистого золота. Ври больше. Я видел, как блестят, глазам больно. Один такой крест на всю сотню золота хватит. А женщины у них какие? Волосы белые, глаза как небо. Отгонят нас и от золотых крестов, и от женщин с глазами, как небо. Отсюда отгонят, в другое место пойдем. Я бы домой. Крутить овцам курдюки и доить кобылиц. И ни единого слова о павших товарищах. Неужели не жалко? Привыкли? Или оберегают свою душу? Наверное, лучше не замечать, что где-то там, в чьем-то колчане, твоя смерть, что в твоих ножнах, на острие меча, на кончике копья тоже смерть, но она не твоя, и чем чаще ты будешь отмывать кровью свое оружие, тем славнее твое имя. Но несущий смерть, боль, муки, разве достоин счастья и радости? Разве проклятие порубленных, замученных, обездоленных, порабощенных не падут когда-нибудь на головы своих мучителей или их потомства? Разве небо останется безучастным к тому, что делается на земле? Нет, уходить надо куда-нибудь, бежать. Эта мысль мелькнула наряду с другими и сразу же остановила бег его дум. Она испугала его. Он сел. Бежать? Все так просто. Но пока не убежал ни один воин. За это неизбежная смерть. Бежать к Джучи, все-все рассказать ему, он поймет. Он не может думать иначе. Джучи поможет. Джучи что-нибудь придумает. Джучи перестал бояться отца. И он спасет тех, кто будет с ним. Ночью воинов подняли. Тихо снялись и пошли по половецкой степи в сторону восхода, ближе к родным кочевьям. Судуй отбросил мысли о побеге. Может быть, и так все обойдется. Урусуты отстанут, а они возвратятся домой. Скачка по степи с короткими остановками продолжалась и день, и два, и три. Наконец перешли небольшую речку и в местности с каменистыми холмами остановились. Велено было ставить палатки. Усталых воинов обрадовал предстоящий отдых. А Судуй с тревогой стал успокаиваться. Не придут. Но они пришли. Из дрожащего степного марева словно бы выплыли всадники в остроконечных шлемах, безбоязненно переправились через речку и четырьмя станами расположились перед войском монголов. Джебе и Субедей-Богатур объехали свои тумены, предупредили воинов, битва будет трудная и жестокая. Дорога в родные кочевья лежит через станы урусутов.